член палаты некто Исаак Ньютон, даже не барон, и Плещеев потерял интерес к сей бумаге. Не такие малозначащие документы, не от таких незнатных особ интересовали его начальников. Когда на третий день опись имущества была закончена, Плещееву пришлось долго рыться в белье, отбирая для Меньшикова что похуже. Наконец принял решение, отобрал лисью шубу, бешмет, несколько рубашек, 4 пары сапог, 2 пары суконного платья. Все это аккуратно занес в особый список. «Распишись, сударь, что казенное имущество во временное пользование получил». Все эти дни, уязвленный неистребимым меньшиковским высокомерием, вельможной гордостью светлейшего перед черным холопом, который может, конечно, раз это ему велено, копаться в чужих сундуках и тряпках, но никогда все равно не сравнится с тем, кого обыскивает, все 3 дня Плещеев вынашивал, мысленно смаковал эту заключительную фразу свершавшейся драмы. Теперь у Меньшиковых не осталось ничего своего, даже белье, надетое на них, считалось казенным имуществом. И расчет оказался правильным. Дрогнул старый князь, вдруг сказал: «Маловато оставил-то». «Изволь сказать, чего надобно, ежели то в моих силах дозволено, всегда добавлю, Александр Данилович». Вот чего добивался Плещеев, чтоб Меньшиков о чем-то попросил его. «Да ведь не хлебом единым жив человек, уж тем паче не платьем, а добавь-ка ты мне образ Божий». Посуровил следователь. Чувствовал Плещеев, опять как-то вышло, что Меньшиков посрамил его. Торопливо отложил 3 первых попавших под руку иконы, это на семью, подумал, добавил крест с мощами, потом по собственной инициативе подложил часы. И тут не выдержали нервы у Сашуры. Выскочив вперед, младший князь стал торопливо расстегивать на себе нарядный серо-оливковый кафтан, обшитый по краю узкой золоченой тесьмой с пришитыми рядами золоченых пуговиц. «Я сейчас сниму», — бормотал, неловко хватая себя за рукав. «Сейчас! Он дорогой, вы уж его в казну-то возьмите!» Александр Данилович спокойно усмехнулся. «Ай, правда, Плещеев, забыл кафтанчик-то. Верно, что дорогой. Его Сашуре крестный отец завещал, чтоб помнил его вечно. Государь твой оставил, Петр, 1-й. Бери-бери, не смущайся, твое дело служба». Плещеев вдруг рванул пальцами пуговицу у ворота. «Ты надо мной, князь Меньшиков, брось издеваться-то! Сколько можно сие терпеть?» Он сипел из последних сил, стараясь удержаться от крика. «Я не свою волю исполняю, государственное дело. Мне самому, может, хотелось бы с женой детишками на покое пожить, а я в Раненбург на 6-м десятке скакать должен, добро твое описывать. Сами же вы с Петром Алексеевичем нас с местов наших подняли, по всей Европе да по всей России разогнали, на себя теперь пеняйте. А вы, молодой человек, постыдились бы кафтан при девицах скидывать. Немалый чай. Мы не звери, а слуги государевы. Прикажут, своими руками все сдеру. Прикажут, с себя последнюю рубаху сниму и вам отдам». Перевел дух. «Сейчас отправляюсь в первопрестольную столицу. Может, что хотите передать Верховному Тайному Совету?» Меньшиков отрицательно мотнул головой. Пока разводили арестантов по отведенным им покоям, князя с супругой в спальню, княжон в девичью, младшего князя в бывшую приемную, следователь раскладывал свои бумаги по разным сумкам. Отдельно сумка с описями имущества, отдельно самые важные бумаги из личного архива бывшего первого министра, отдельно иностранные ордена с дипломами к ним — то была особо важная добыча следствия. Коли ордена оказались в России, то предполагалось пожаловать в их кавалеры уже...